Гуру, все непонятое и непонимаемое бережно отложите в сторону. И ни в коем случае не допускайте, чтобы оно заступило путь. Непонимание со временем заменится пониманием, но прекращение движения по пути или отклонение от него из-за непонятых обстоятельств могут оказаться фатальными. И, кроме того, много голосов позовут на свой огород, и много запретов зазвучит. Но ничто не остановит того, кто решился бесповоротно.